Спи. Та послушно провалилась в сон, умылся, почистил зубы, вышел из грузовика. Нужно дойти до штаба, согласовать маршруты, потом протолкнуть еще одного пассажира через капитана Веселова. Дел много. Позавтракать можно и в лагерной столовой, на довольствии мы стоим. Первое, что я увидел, как стрельцы волокли по лагерю человека. Два стрельца под руки тащили мужика в оборванном камуфляже, с растрепанными волосами. Ноги пленника волочились по земле. Дотащили до офицерской палатки, переговорили с охраной, втащили внутрь. «Это что, эльф?» – удивился Мира. «Это не местный житель, это с дороги человек. Владимир нашел меня через полчаса, когда я, получив в столовой чашку чая и омлет, пристроился на деревянном чурбаке с видом на лес. Доедай быстро и пошли, тебе надо это увидеть. Что там?» Я поспешно проглотил яичницу и запил теплым кофе. «Увидишь, ты молчишь, смотришь». В офицерской палатке сидел привязанный к стулу человек, тот самый, которого приволокли утром. Руки привязаны к спинке стула, голова наклонена вниз. На лодыжках тоже веревки, притягивают ноги пленника к ножкам. На шее петля, штаны изодраны, куртка валяется в углу, распотрошенная. Рваная футболка прикрывает впалую грудь. Присутствовал капитан Веселов и пара незнакомых мне офицеров. «Ждем давно уже», — раздраженно бросил капитан. «Мне нужно было найти ученика», — ровно сказал Владимир. «Приступайте». Капитан отодвинулся от пленника. Владимир подошел ближе, потянул меня за собой, замер, сосредоточился. Мир мигнул серым. От пальцев Владимира к пленнику потянулись тонкие черные ниточки. Не такие уверенные, как у Гранд-Леди Джилет, но настойчивые, жадные. Сплелись в паутинку, бросились к голове пленника. Несколько минут ничего не происходило. Паутинка плелась, офицеры молчали, я наблюдал. А потом пленник застонал. «Спрашивайте». Проскрипел зубами Владимир. «Кто ты такой?» Быстро спросил капитан Велесов. «Лестик из Бронниц», — глухо ответил пленник. «Что тут делаешь?» «Ищу корабль перворожденных». «Зачем он тебе?» «Мне он не нужен». «А кому нужен?» «Крылатому». «Сколько вас тут?» «Я не знаю». «Примерно сказать можешь?» «Три десятки отправились в этот мир при мне. Сектант это. Наш куратор сломал ему волю. Да без толку. Нет у него воли давно. Вместо его воли желание его башка. У тебя есть бятихи, которые мы не нашли?» «Нет». Голос пленника становился все увереннее. «Расскажи нам о том, как ты сюда попал». Пленник принялся рассказывать. Звали его Лестик из Бронниц, и давно, очень давно он вступил в секту «Ночные крылья». Обещали богатство и власть. Лестик из Бронниц считал, что его не обманули, ведь он стал одним из 10 неофитов, служащих своему божеству, под руководством Болеслава Храброго. Некоторое время назад их десяток погрузился в машину и отбыл на поиски священного артефакта перворожденных. Выгрузились из машины, разошлись по лесу, блуждали по лесу, пока у них не кончилась еда. В поисках пропитания попробовали охотиться, нарвались на хищников, потеряли пару человек, потом столкнулись с эльфами. В короткой схватке полег весь десяток. Командира эльфы пленили, а Лестик из Бронниц спрятался под корягой. Когда эльфы уволокли командира к себе, Лестик полежал денек, а потом выбрался и побрел к лагерю людей. «Все». Владимир опустил руки. «Больше не могу. Тяжелый материал. Значит, у нас тут и сектанты завелись», — задумчиво сказал капитан Велесов. «Боюсь, что да», — склонил голову Владимир. «Доложить воеводе». Донеслось со стороны одного из офицеров. «Как воевода проспит? Проснется, доложишь. Владимир, выйдем». Пара слов. Капитан вышел из палатки. Владимир отправился за ним, потянув меня с собой. Взгляд капитана Веселова уперся в меня. «Мирослав — личный ученик Гранд-Леди», — сказал Владимир. «Такой же, как и я. Ему можно доверять». «Я знаю», — согласился капитан. «Хотелось бы понять, чего нам ждать». «Ночные крылья ближе к Гардарике», — задумчиво сказал Владимир. «Мы о них не так много знаем. Древняя секта. Рядовые члены не очень умные и сильны, как и многие сектанты. Как маги не очень, бойцы средние. Собирают людей на нищих мирах или тех, кто только присоединился к дороге и пока не понимают, что к чему. Промывают голову, не магией, идеологией, вооружают кое-как. Ну, видно было, как бойцы рядовые сектанты ничего из себя не представляют. Опасна их верхушка, там собрались твари с сильными бятихами. Эльфы, теперь и сектанты», — вздохнул капитан Велесов. «Неудивительно, информация расползается, нам нужно торопиться», — бросил капитан. «Мы не готовы начинать тут войну. Запросить помощь, я напишу Гранд-Леди о том, Что тут происходит? Нельзя отдавать корабль в чужие руки. Это может оказаться катастрофой. Мастер, я все понимаю. Если сюда заявится еще пара кораблей эльфов, мы погибнем с честью. Это все, что я могу обещать. На этом мы с капитаном расстались. Владимир потянул меня к нашему грузовику. Мирослав, ситуация плохая, озабоченно сказал маг. Ой, да как же ты угадал. Это не из-за сектантов. Эльфы тоже полбеды. Тут начался бардак, Мирослав. Воевода постоянно пьян, сбросив все свои дела на заместителя. Начальник экспедиции трахает доступных баб. Солдаты набивают свои карманы. Студенты предоставлены сами себе. Все заинтересованы в том, чтобы этот штиль над руинами продолжался и дальше. И всем плевать, что он начинает дурно пахнуть. Следишь за моей мыслью? С трудом. Мы должны найти корабль эльфов. Сами. А нам разрешат, что... Сейчас все заинтересованы в создавшемся положении вещей, Мирослав, воевода, стрельцы, ученые. Мы хотим нарушить порядок вещей. Что, если они не согласятся? Мастер, если остальные не согласятся? Не согласятся. Но нам нужен этот корабль, Мирослав. Нам нужна независимость от гильдии перевозчиков. Нам нужно дойти до закрытых миров. Следишь за моей мыслью? Тебе нужно. Ты иди, сумасшедший. Что такое закрытые миры? Информация закрыта. Что будем делать, мастер? Попробуем залезть в руины поглубже сами. Выхода иного нет. У нас есть оружие, раздадим студентам. Пойдем пока сможем, заберем то, что сможем. Мое решение, на мне и ответственность. Получится, хорошо. Не получится, сворачиваемся и уходим отсюда. Мирослав, нам нужно в руины. Симбианты, да, такой шанс долго еще не представится. У нас есть план? План, задумался Владимир. Я надеялся, что его предложишь ты. Хе-хе-хе, я задумался. В поисках я небольшой спец. Я тоже. Наш шанс это Татьяна. Я не люблю эти фокусы с предсказаниями, но что-то же надо делать. Пойду переговорю с ней, что она сможет сделать. Татьяна разложила карты на следующий день. Девушка обладала таким же набором, который я когда-то видел у Макария. Дощечка, ящичек, коврик, свечи. Карты с картинками ложились на стол, перемешивались, выкладывались заново. Девушка играла с ними, как кошка с бумажным клубком. Легкими движениями тасовала колоду, сильно бросала на поверхность, переворачивала, хмурилась, начинала заново. Тут сложно. Развела Татьяна руками наконец. «Металлу мешает?» – спросил Владимир. «Возможно. Давайте выберемся из лагеря на окраину города. Мы загрузились в Шевик впятером. Я, Кира, Владимир, Татьяна и Наталья». Наталья преобразилась. Штаны с карманами на бедрах, мягкие берцы. На плечах курточка, застегнутая на молнию, с капюшоном, на вид теплая. На лбу очки, на шее болтаются наушники. Через плечо висит удобный рюкзачок. Кира постаралась. Место выбрали на пригорке, откуда открывался хороший вид на город. Ничего не получается. Развела руками Татьяна наконец. Все время правосудие выпадает. «Что это значит?» – спросил Владимир, и вдруг понял, что у девушки есть биотех, слабенький, совсем незаметный, направление физического и эстетического развития. Она стройная, двигается плавно, гибко, кожа здоровая и приятная на взгляд. Грубо говоря, кто-то там, Татьяна указала рукой на город, получил по заслугам. А где, как, почему, непонятно совершенно. Скажу, что это произошло уже после упадка города. Сначала город пришел в упадок, а потом кто-то получил по заслугам. Вот так, туманно. Да, может, это и был корабль эльфов, предположила Наталья. Они прилетели сюда и получили по заслугам? Ну, нет, я бы не сказала. Татьяна задумалась, перемешала карты, достала несколько из колоды, случайно изучила. Нет, кто-то получил по заслугам, и результат этого корабля эльфов. Жители города то ли сделали что-то, или скорее, хаем. Она вновь посмотрела на карты. Нет, скажу так, жители города не сделали чего-то, что нужно было сделать. И результат этого, вот, она обвела рукой развалины. А потом уже прилетел корабль эльфов и поставил точку, послужив орудием судьбы. А где же его искать? Спросил Владимир. Не знаю. Тань, а если попробовать иначе? Предложил я. Определи места, где его точно не надо искать. Сузим круг поисков. А потом Наташа посмотрит ауру. Вдруг там что есть, а это может сработать. Заулыбалась Татьяна. Сейчас, следующие полчаса она провела за картами. Мы терпеливо ждали. Ну, результат есть. Татьяна собрала разложенные карты в холщовый мешочек, провела рукой над свечами, гася огоньки. В центре города опасность. Окраины принесут успех, но не всем, и этот успех решит вопрос. Туманно. Всегда так, я же только учусь, Мирослав. Улыбнулась дежурной улыбкой Татьяна. Попроси ее посмотреть, есть ли в городе то, что мы ищем, именно мы. Замаскируй вопрос. Тань, вот предположим, в городе есть то, что ищу я. Вот что бы ты сказала, деревья и камень. Выдала Татьяна быстро. Спасибо. Вернул я ей улыбку, такую же дежурную. Мы же с ней просто коллеги. Да, дайте мне. Быстро сказала Наталья. Отсюда как раз вид хороший открывается. Скинула рюкзачок, улыбнулась мне почему-то, села на траву, скрестив ноги. Достала из рюкзачка волшебную палочку, прижала вертикально ко лбу и расслабилась. От девушки потянулись волны энергии, закручиваясь вокруг нас водоворотом, который все расширялся и расширялся. Вдруг центр водоворота поплыл в город, накрывая ближайшие здания серым маревом. В энергетическом зрении выглядело это красиво, словно развалины домов накрыл легкий туман, пронизанный мелкими искорками. Искорки плясали на стенах, вспыхивали в комнатах, на деревцах. Искорки означают важные события. Там, где они вспыхнули, что-то случилось. Оступился, ударился, тарелку разбил, влюбился в первый раз, испытал успех, стрелял, дрался, занимался сексом. Все места, где что-то происходило важное для разумных существ, рождали маленькую искорку в ауре места. «Стой!» – воскликнул Владимир. «Ты слишком!» «Да что она творит?» – закричал Мира. «Останови ее!» «Немедленно!» Волна энергии начала возвращаться. Тонкая молния окутала волшебную палочку, и та начала превращаться в пепел. Я потянулся, схватил Наталью за плечо, и мы оба полетели в траву. Ощущения были как от удара током. «Наталья!» Владимир помог подняться девушке. «Меня подняла Кира, я пошатнулся. Простите, я очень увлеклась». Наталья покраснела. «Мирослав, ты цел? Прости, я не думала, что так получится. Наталья, я жалею о вашем зачете в управлении энергиями. Простите, мастер, но нам же было важно узнать». «Важно», — скрипнул зубами Владимир, — «но не ценой твоей жизни». Татьяна глянула на Наталью с жалостью, даже с презрением. «Девчонка талантлива, да уж заметил, и задница ничего. Я старалась, простите, но у меня есть результат. Давай». Отсюда не видно, что именно происходило. Начала говорить Наталья, усаживаясь на борт Шевика. «Видно, что нечто прошло к городу вот оттуда». Она указала рукой направо. Потом оно медленно двигалось к центру. Потом от центра пошла новая волна, на окраины, и шла. Да, так и было. Нечто вошло в центр города, и оттуда пошло обратно, к окраинам. Я даже смогу указать примерное направление, где. Интересно, что тут делал профессор Вяземский? Схватился за голову Владимир. Ну не может же это быть так просто? Ну, может, я ошибаюсь. Протянула Наталья, покраснев. Вероятно, сказал Владимир. Ну и что молчишь? Спросил я у Мира. Хочу услышать твои выводы. Ну, я задумался. Что тут сказать? Ясно, что это не простой корабль. Город крепкий орешек. Если уж они имели индивидуальный воздушный транспорт, то и оружие имели соответствующее. Итак, корабль эльфов забрался в центр города, принялся воевать. Местные собрались с последними силами и сшибли его, но до конца уничтожить не смогли. Город пал. Теперь по городу бегают пауки и богомолы, собирают нужные материалы для ремонта корабля. Эльфы забрались в город и им помогают. Предположу, что остроухие волосатики почти добились успеха. Где-то с краю этого действа выпивает воевода и трахает доступный женский пол профессор. Стрельцы делают маленький гешефт. Ничего вокруг они не замечают и замечать не хотят. Существующее положение их устраивает. И в самом деле, штиль над руинами, за которым придет ураган. Молодец, похвалил меня Мира. Дополню, корабль и в самом деле далеко не рядовой, если уж сумел привести город в такое состояние. Также корабль защищен от аналитиков типа рыжие сканеров типа классной попки, чтобы не могли вычислить намерения и курс, просто так его не увидеть. То, что его нельзя увидеть сейчас, значит, что защита еще действует, и корабль до сих пор живой. Далее, то, как прошел процесс самоуничтожения лоханки эльфов, говорит, что у их кораблей имеется система ремонта. Процесс с дезинтеграцией и процесс атомарной сборки — суть одна и та же технология. Вероятно, корабль получил тяжелые повреждения, лег на грунт и потихоньку ремонтируется. Технике спешить некуда, 100 лет так 100 лет, и 200 лет не вопрос, Нужные материалы будут собирать по песчинке веками. Пауки таскают нужные материалы к кораблю эльфов. И за людьми охотятся потому, что нужны вещества, которые содержатся в нервной системе и в мозгах. Мозгами стрельцы не богаты, потому тварям нужно много людей. И мы сами пригнали технику с металлом и людей к руинам. Да еще и эльфов этих накрошили без счета. Вот да, процесс ускорился. Погоди-ка, ты хочешь сказать, что для ремонта корабля нужны человеческие мозги? Мне на секунду стало дурно от сути той техники, что скрывалось в руинах. Владея технологией трансмутации элементов, корабль сам вырастет необходимое, вопрос только во времени, которое на это уйдет, но получить уже готовое дешевле и проще. Фу, ну и гадость. Стать частью корабля эльфов после смерти – не самая приятная участь. Да, Мирослав, позвал меня Владимир. Ты что, замер, как в себя ушел? Да так, задумался, сказал я. Мастер, а что мы будем делать с кораблем, когда его найдем? Вот положим, пробились мы на машине в центр города, отстреливаясь от твари из пулемета и винтовок. Нашли корабль. Навстречу нам выходят эльфы и мимики, здороваются с нами, приглашают внутрь, на разделку. Хм, Владимир помрачнел. Нужна боевая техника, ты имеешь в виду? Думаю, да. И как бы серьезнее, чем есть в лагере. Мирослав прав, сказала Татьяна в сторону. Я вижу в центре такую серьезную опасность, которую мы не вывезем. Попросись поискать подходы к кораблю. Мастер, я могу поездить по руинам, поискать подходы к кораблю, сказал я. Без гарантий, конечно, хотя бы издали на него посмотрим. Я с тобой, сказала Наталья быстро. Мы все посмотрели на нее. Классная попка пригодится. Нашелся Мира. Ты не имеешь боевых навыков, сказал Владимир задумчиво. Совсем. Второй курс общей магии. В городе ты будешь помехой. Я не буду, воскликнула Наталья. Позже об этом поговорим. Сейчас возвращаемся. Обратно ехали мы молча. Татьяна дремала, Наталья смотрела в сторону, насупившись. Вечером я засиделся в лаборатории, налил себе чаю и сидел, бесцельно уставившись в кружку. Владимир 1000 раз прав. Нам везет в том, что наши противники еще более бардачны, чем мы. Сектанты не показались мне умными, эльфы тоже. Бросить пехоту из леса на броню с пулеметами, на что они надеялись-то? На удачу. Поймать пулю, Мирослав, мы не знаем, что у них в голове. Может, они всегда так сражались, и противник у них был равный. Заморочить всех пением, потом удар энергией, потом собирай трофей. Тут не сработало. А сектанты, а они и от природы придурки. Довериться сущности, от которой не знаешь, что ожидать. Это что, умный поступок? Ну тебе же я доверился, я другое дело. А что ты хочешь, Мира? Именно ты, целью является наше духовное развитие. Звучит просто, но что за этим скрывается? Я задумался, ловя за хвост ускользающую мысль. Вот я теперешний, ну, добрый, глуповатый, спокойный парень, попавший в непростую ситуацию. А кем я стану? Вопрос даже не в том, кем я буду. Вопрос в том, смогу ли я теперешний пожать руку себе будущему, принять его, уважать его, не посидеть от ужаса и отвращения за те поступки, которые этот человек творил на своем пути. Сможешь, спасибо. Чай остыл. Я потянулся, выплеснул его в лабораторную раковину и собрался подняться, чтобы уходить. Посиди еще чуть, внезапно посоветовал Мира. Зачем? Затем. В коридоре послышались тихие шаги. Дверь открылась, внутрь заглянула Наталья. Ой, девушка прикрыла рот ладонью. Простите, я не знала, что вы еще тут. Да не занято, заходи. Махнул я рукой. Это я засиделся. Ты что не спишь? Завтра рано утром в город поедем. Ну, Наталья присела рядом со мной. Волосы у нее влажные, только из душа, одета в длинную футболку и шортики, оголяющие ножки. Села она уж очень близко, я ощутил, что девушка пахнет душистым мылом и водой. Просто сна нет, решила немного поработать. А тут вы, я не помешаю же, классная попка не помешает. Да нет, конечно, а где ваша? Наталья замерла, подбирая слово. Где ваша Кира? Спит уже. А кто она вам? Ау, какие вопросы пошли? Близкий друг, боевой товарищ, ответил я осторожно. Она же с рабским имплантатом. Синие глаза глянули на меня осуждающие. Как же так можно? В той ситуации не было выбора, честно ответил я. Или мы все погибнем, или... Так, я стараюсь не поступать с Кирой как с зависимым существом. Она мой друг, пусть так и остается. Найдется метод освободить ее, то сделаю это. Кстати, может, ты... Ты что-то знаешь о том, как убрать метку? Я слышала, что метка это навсегда. Она прописывается в нервную систему человека прежде всего. Метка не имеет своего разума. Это биомеханический паразит, пользующийся разумом того, в ком находится. Все мысли, чувства, эмоции подчинены хозяину. Это очень, очень плохая технология. Да уж представляю. Я вспомнил, как Кира получила эту метку, и вздрогнул. Одно спасение, на ком попала она не работает. Человек должен сам искренне желать этого, какое-то время, иначе биомех отмирает. То есть, она сразу не вырастает? Нет, конечно, это надолго, иногда год занимает. Хм, а если человека обмануть, скажем, задурить голову, ну, и такое тоже возможно. Классная попка ошибается. Задурить мозги невозможно, биомех проводит анализ разума существа прежде, чем начинает работу. Архитекторы не желали, чтобы вдоль дороги жили рабы. Так это технология архитекторов, да. Дальше информация закрыта, Мирослав. Хоть намекни, шансы есть? Есть. Ты о чем сейчас думаешь? Спроси у классной попки что-нибудь нейтральное, про учебу, про семью. Пошути, улыбнись, ну, на кой мне это делать? Трахнешь ее, так обязательно надо спрашивать, ну, а пошло оно все. Я потянулся к девушке, обнял ее за плечи, повернул к себе и поцеловал. Сначала в губы, потом ниже, потянулся к шее, обнимая ее крепче. «Ай!» – воскликнула Наталья, выставляя руки. «Ай, ты что?» Но не отстранилась, наоборот, прижалась ко мне ближе. И вдруг ответила на поцелуй, да так, что я чуть не отступил на шаг назад. Я поднял девушку, усадил попой на стол, продолжая целовать, руками задрал футболку, поднимаясь от животика выше. Ладони коснулись теплых, налитых грудей. «Погоди, у меня в каюте никого нет», — выпалила Наталья, отрываясь от поцелуя. «Что-то быстро», — озадаченно сказал Мира. «Наверное, потому, что мы умные и красивые». Девушка оказалась очень страстной, хотя и не очень опытной. Училась она, впрочем, быстро, и фигурка у нее оказалась не такой уж и полноватой. «Ну, если самую чуть, скучно с ней не было совсем, а твоя ревновать не будет?» — спросила Наталья спустя пару часов. Лежа у меня на груди. «Нет», — ответил я, — «мы друзья, так получилось». «Ты добрый», — вдруг сказала Наталья, — «это хорошо, мне с тобой нравится, ты же не кинешь меня, не уйдешь, вот этого не надо». Возник Мира, девушка очень уж привязывается. «Кстати, классная попка пыталась читать твою ауру, ничего не вышло, конечно же, она умная, но не настолько. Зачем еще? Или очаровать, или понять, с кем имеет дело». «Ну пусть, завтра ты придешь сюда?» – спросила Наталья. «А я тебе нужен?» – спросил я в свою очередь. «Наташ, у меня из статуса только звание личного ученика, а это, как оказалось, не статус, а скорее тяжелая работа. Денег нет, жилья нет, ничего нет. А ты?» «А я старшая сестра в семье, Мирослав. Родители рабочие на заводе, которые всю жизнь собирали нужную для обучения сумму. Младшая сестра тоже учится. Я не из этих, на дорогих тачках и с биомехами. Я простая рабочая девчонка. А ты подумал что? Да ничего. Ты мне просто нравишься, и все. Нравлюсь, так докажи. И я доказал, еще раз. Ну, классная попка теперь наша», — удовлетворенно сказал Мира. «Ты что, список ведешь, что ли? Ну, было бы забавно. Кира, Вера, Снежана в перспективе. Теперь вот Наталья, но не об этом речь. У нас есть сканер, неплохой сканер. Ты всегда думаешь о деле?» — устало спросил я. «Завтра с ее помощью мы начинаем поиск нужных нам симбиантов. Она не откажется». Я посмотрел в низкий потолок каюты. Слабый ночной свет до потолка не доставал, но мне это не преграда. Я мог пересчитать каждую заклепку, каждую трещинку на плитках облицовки. «Что будет, когда Кира узнает?» — задал я давно мучивший меня вопрос. «Ну, положим, про Веру она подозревала, а тут на глазах. Грузовик огромен, но прятаться негде. Да ничего, низкоранговая самка не умеет ревновать. Будет гордиться тем, что у хозяина красивые и умные женщины. Ну ты прям утешил, как и есть. Ладно, давай спать, давай». Уснули мы с Натальей в обнимку. Глава 13. Наталья сосредоточилась, покрутила в руках волшебную палочку. Серый туман ринулся в разные стороны, зажигая искорки, вернулся назад. «Хм, пустовато», — сказала Наталья. «Третий день мы ездили вокруг города, по кольцевой дороге. За это время я успел подстрелить с десяток киберпсов и бесчета пауков. Бить пауков оказалось несложно, сначала протягиваешь траекторию выстрела рядом, не касаясь тушки, а потом быстро переносишь на паука и жмешь спуск, пока тварь не осознала, что целится в нее. Кира не ревновала, более того, она умудрилась подружиться с Натальей, и это было здорово, иметь в экспедиции двух девчонок, ревнующих друг друга. Вот да, верное слово выбрал иметь, в лес мира. Погоди, кажется, она что-то нашла, там что-то есть, сказала Наталья. Пятерка пауков, это пауки. Ах да, Мирослав, а что мы ищем? Вдруг спросила девушка. Классная попка умная, и что ей ответить? Давай сформируем слепок. Вот, готово, теперь в буфер это. Пусть посмотрит твою ауру, загляни ко мне, попросил я. Видишь, секундочку, волна энергии пробежалась по буферу, вернулась к Наталье. Вижу, а во, это бятихи, сложные. Ты уверен, что тут будут такие? Нужно поискать. Хорошо, давайте поедем по кругу, я буду осторожно сканировать руины. Удача улыбнулась нам не сразу. Обширный парк через кольцевую дорогу забирался в город, зажатый двумя узкими трассами. Вокруг стояли низенькие пустынные дома, заметенные пылью. Парк за времена упадка города разросся, раскинулся через дорогу зарослями травы и кустов, через которые пробирался Шевик. Горбатый камень выступал к дороге, похожий на уснувшего медведя. На боку полустертые руны, незнакомые мне, и картинка. Мужчина и женщина, оба атлетического телосложения, тянут вверх округлый шар с расходящимися лучами. Что эти письмена означают? Спросил я. Написано, что в таком-то году от такой-то эры на этом месте был основан город. На камне парк кончался, дальше тянулись городские постройки. Я вижу, обрадованно сказала Наталья. Тут, за домами, вижу. Стоп, Кира, стой. Классная попка пусть прекратит сканирование, всех тварей переполошит. Наталья, пока не смотри, у меня не получилось. Получилось, но ты можешь привлечь тварей. Машина остановилась. Дальше пешком. Здание склада стояло среди других домов, до половины засыпанное развалинами. Сегментированный пузырь серого цвета устало держался среди напирающих на него каменных блоков. Мирная, идиллическая картина постапокалиптического города. Не хватает только сталкеров в противогазах, роющих развалины в поисках хабара. А теперь гляди в энергетическом мире. Громадный кальмар устроился на верхушке склада, грелся на солнышке. Стебельки глаз вытянулись вдоль пасти, щупальца нежно обнимали стены, не позволяя туловищу съезжать. Капельки слизи сочились меж загнутых зубов, капали на руины. Тварь в половину больше той, что маскировалась под патруль. И что делать? Убить скотину? Конечно же, ответил Мира. И как это сделать? Стрельцы. То есть, у стрельцов есть техника, пусть воюют. Сержанта я нашел в лагере, время обеда. Приятного аппетита. Приветствовал я сержанта. Есть дело. Намного? Ну как пойдет. Нужно прикончить мимика. Я думал, что сержант дернется там, удивится. Но куда там? Там много что есть? Пока не знаю. Честно ответил я. А что же не через капитана делаете? Дождешься вашего воеводу. Вздохнул я. Уважаемый, сделка чистая, все договоренности в силе. Тварь делаем мы, заходим туда первые. Все, что останется, ваши. Придется тогда забирать там много, чтобы лишнего никому не досталось. А если там ничего не будет, тогда плачу тебе 15 тысяч золотом. Пойдет, договор. Протянул мне руку сержант. Сейчас отдашь, могу на китеже, могу сейчас, могу из доли в добыче. Из доли тогда давай. Если не хватит, доплатишь. Когда? Чем быстрее, тем лучше. Тогда завтра утром, раньше патруль не поедет. На утро мы выдвинулись на место. Впереди катил Шевик, Кира за рулем, я за пулеметом, Наталья на пассажирском сиденье. Следом ехал Смерч, ощетинившийся стволами спаренной автоматической пушки. На боках броневика покачивались контейнеры с ракетами. Остановились метрах в 200 у склада, забрались в руины. И где ваш, этот? Сержант изучил вершину склада в бинокль. Там, конечно, мимик никуда не делся, загорал себе на солнышке, шевеля щупальцами. Вижу, что есть что-то. Сержант покрутил колесико приближения. Сканировать нельзя, насторожится оно. Милая ваша где? Она может посмотреть, или хотя бы цель задать. Мира, цель задать сможем, но лучше это сделать классной попке. Сами в броневик не лезем. Думаю, да. Тогда пусть в технику идет. Мы вернулись к Шевику. Наташ, сможешь указать цель? Спросил я. Да, конечно. Заулыбалась Наталья мне, и даже чуть покраснела. Нас учили. Иди с дядей тогда. Пошли, милая, сказал сержант. покажем, что у нас и как. Мирослав, отводи свой транспорт, нам пространство нужно. Внимательность. Кира отвела Шевик подальше от дороги, вперед выдвинулся броневик. От взоров отдыхающего мимика нас прикрывали разрушенные дома. Из люка броневика высунулся сержант, указал пальцем на гарнитуру рации. Я опомнился, включил свою рацию. «Мак, мы готовы», — раздался в наушниках голос. «Начинаем, давайте». Лязгнули контейнеры, с ревом ушла в небо ракета, и по дуге канула за развалины. Дорогу заволокло дымом. Короткий, глухой взрыв и дикий, непереносимый визг бросил нас всех на колени. Стрельцы, рассредоточившиеся по руинам, рассыпались как горох, сжимая руками головы. Закричала Кира, падая на руль. Стая мурашек пробежала у меня по телу, голова отозвалась приступом мигрени. Он сильный. Броневик двинулся назад, наводя пушки на развалины, и начал стрелять. Очереди крошили древние стены. Мимик перепрыгнул через дом, плавно увернулся от снарядов и набросился на броневик. Вытянулся вверх, задирая тело, и обрушил щупальца вниз. Удар осадил машину на подвеску, второй удар развернул башню, сорвав стволы пушек. Я развернул пулемет и начал стрелять. Длинная, безостановочная очередь впилась в хвост твари, прошлась по спине, вышибая фонтанчики крови и плоти, и уперлась в затылок. Пули одна за другой тонули в туше, мимик дергался, замерев на месте. Очухавшиеся стрельцы присоединились к бою, один за другим. Пальба из винтовок видимого вреда твари не причиняла, та ворочила тушей то в одну, то в другую сторону, и раз за разом била в броневик. «Оставь, это не наша цель. Пусть дерутся, нам надо в склад, там Наташа, найдем еще классных попок». Я не слушал, продолжая опустошать магазин пулемета в спину твари. «Ладно, так уж и быть, главное не пожалей потом». Две очереди пулемета подрубили правое щупальце, на которую опиралась тварь. Мимик с тоненьким визгом свалился на бок, оставив броневик в покое. «Сержант!» — крикнул я в микрофон. «Полный вперед! Подомните тварь, она не должна двигаться!» «Принял!» — глухо отозвался сержант. Броневик заурчал мотором, наезжая на мимика. Тварь проняло. Она заорала, снова разбросав стрельцов по сторонам, задергалась, пытаясь сбросить с себя технику. И у нее начало получаться. Передние колеса смерча начали отрываться от земли. Я соскочил с Шевика, с пулеметом в руках, и помчался вперед. Увернулся от щупальца, хлестнувшего по земле, упер ствол пулемета в тушу и вжал спуск. Вот сюда, куда тянется траектория в энергетическом мире, где расположен нервный узел биомеха, управляющего огромным телом твари. Пули рвали искусственные мышцы, дробили тонкие керамические косточки, пробивались через плоть, оставляя длинные, долгие каверны позади себя. Одна, вторая, третья, десятая, двенадцатая. Пулемет сухо щелкнул, исчерпав ленту. Тварь замерла, щупальца дернулись и застыли, мелко подрагивая. Броневик двинулся дальше, заехал на мимика и остановился. Все затихло. Готов. Сержант выбрался наружу. Мак, договор надо пересмотреть. Это необычная тварь, вижу. Такую одной ракетой не пронять. Пересмотрим, сказал я. 20. Маловато будет, сказал на это сержант, ломая в руках палочку глушения ауры. Мир вокруг вздрогнул, токи энергии распрямились, застывая вокруг ровной, недвижимой гладью. Я упал на землю, избегая удара длинным, изогнутым кинжалом. Удар, направленный мне в затылок, пропал впустую, стрелец провалился вперед, растерянно огляделся, крутанулся на земле, сшибая его и сержанта ногами, швырнул пулемет подальше, попав в кого-то, перехватил руку с клинком и воткнул его в грудь владельца, выдернул, ломая запястье трупу, и ткнул клинком в сержанта. Со стороны Шевика раздались выстрелы, в бой включилась Кира. Два стрельца, попытавшиеся поднять винтовки, попадали на землю. Чужие траектории, чужие лучи внимания огладили мое тело. Увернулся с легкостью, перекатился по земле, выхватывая пистолет. Два выстрела, голова стрельца раскалывается под шлемом. Он делает пару шагов, искрят встроенные в тело биомехи, но он уже труп, о нем можно не думать. Волна внимания. Из-за броневика в меня летит граната, рубчатое яйцо переворачивается в полете, оставляя после себя струйку дыма. Граната хитрая, волна внимания идет с ее стороны ко мне, она смещается, целя под ноги. Скидываю волну, направляю в сторону, а сам двигаюсь за броневик. Пара шагов, подобрать винтовку, еще пара шагов, поднять оружие, очередь в спрятавшегося за броневиком стрельца. Второй вверху, на броне, укрывался за башней. Переворачивается, целя в меня из винтовки. Быстро, но недостаточно быстро, два выстрела вминают его бронежилет в корпус, а третья пуля попадает в переносицу, откидывая голову назад. Броневик вздрогнул, пополз назад, вращая колесами. Шаг, уцепиться за броню, нависнуть над люком, нырнуть туда ногами вперед. Выстрел из пистолета, пуля рикошетит от стен, разбивая какой-то механизм. Перехватить руку с оружием и ударом сломать шею водителю. Перехватить у него пистолет и выстрелить в лоб, не давая и шанса на регенерацию. Мирослав. Наталья скорчилась на лавке десанта. Мирослав, что случилось? С нами захотели передоговориться. Тяжело дыша, сказал я. Пошли наружу. Мы выбрались из машины, нас встретила Кира с винтовкой наперевес. Живые есть? Спросил я. Нет, ответила Кира. Контроль всех. Как мы это объясним? Никак, ответил я. Мы тут ни при чем. Я так понимаю, отчеты они не давали, и ауру почистили? Да, тогда это не наше дело. Пауки все быстро подберут. Хватит рассуждений. Быстрее в хранилище. Тут может еще тварь появиться, а броневика у нас нет. Идем отсюда, сказал я. У нас другая цель. А, Наталья посмотрела на лежащего под колесами смерча мимика. Я тебе еще найду. Склад был засыпан с трех сторон. Когда-то тут рядом стояло высокое здание, от которого остался лишь остов. Удар, взрыв или что-то еще, уж и не знаю, что, обрушил высотку. Обломки засыпали склад, скрывая его от нескромных взглядов. Гнездо мимика рядом. Куски техники, мумифицированные трупы, среди которых были не только стрельцы, но и кто-то еще. Кто, непонятно, одежда незнакомая, по лицам и фигурам тоже не опознать, кожа ссохлась и потрескалась, туго обтягивая кости. Мы тут не первые. Вдвоем с Кирой мы расчистили вход в склад, встали перед овальным проемом, закрытым складчатой створкой. Что дальше? Спросил я у Мира. Дальше идем внутрь. Бери с собой классную попку, она может пригодиться. Кира, ты ждешь тут, сказал я. Наташа, ты со мной внутрь. Попробуй просканировать то, что там. Сможешь? Волна энергии накатилась на стены склада и отхлынула обратно. Ничего не получается. Конечно, склад же защищен. Иди вперед. Я сделал шаг, другой, уперся носом в створки двери. Короткое шипение, и складчатая мембрана исчезал в стенах, открыв проход внутрь. Прихожая, круглая комната с гладким белым полом и белыми стенами. С противоположной от нас стороны такая же мембрана, сейчас закрытая. Снова двинулся вперед. Если уж мы пришли сюда, то поворачивать обратно было бы глупо. Опасности? Да после мимика все опасности казались несущественными. Что там может быть такое? Вот он, в нише стены застыл рыцарь. Ну, как его еще назвать? Гуманоидная фигура метров трех ростом, одетая в броню. Броня окутана искусственными мышцами, повторяющими мышцы человеческого тела. Бедра, руки, грудь. На руках в районе локтей наплывы с узкими прорезями, на груди бугрятся два овальных диска. Трубочки от дисков уходят за спину. Шлем на голове вытянутый вперед, с узкими глазами, мерцающими синевой. Страж. Он опасен? Да. Подтвердите свой ранг, разумный. Раздался со всех сторон голос. Посреди комнаты начал закручиваться вихрь искрящейся пыли. Не вздумай отступить, сказал Мира. Теперь сформируй острую волну энергии. Да, вот так. Вложи туда упоминание обо мне и отправь прямо в воронку. Как можно сильнее, словно бьешь из последних сил. Страж дохлый, может не узнать. Я так и сделал. Вот я, стою перед входом. Со мной Мира. Все это собрать в буфере и толкнуть вперед, как толкают штангу наверх. И, раз, статус инспекции подтвержден. Теперь прикажем им уснуть. Как? Да так же, через ауру. Формируй короткий укол, вложи упоминание обо мне и проси спать. На этот раз прошло легче. Содержимое буфера отправилось в стену. Вихрь рассыпался песчинками, аура места разгладилась. Это не все. Пусть классная попка вливает чуть энергии в стража. Скажи, что иначе он может проснуться. А он проснется? Не должен, но кто знает, какие у него инструкции, когда мы начнем ломать особое хранилище. Не хотелось бы внезапно обнаружить его за спиной. И пусть со сканером не балуется. Теперь входим. Наташа, вливай чуть энергии в стража. Он будет спать. Да, я умею. Быстро закивала Наталья. Погоди. Вот, готово. Тонкая ниточка энергии соединила девушку со стражем. Мирослав, я могу его контролировать. «Смотри, я!» Страж вышел из ниши в стене, одним плавным, быстрым шагом, покрутил головой, и спиной вперед вернулся на место. «Вот этого я не ждал. Классная попка слишком умная. Она скопировала ключ. Наружу не выйдет», с сожалением сказала Наталья. «Он питается энергией этого места. Пусть спит пока. Идем дальше». Мы миновали короткий коридор и вышли в огромный зал. Нас встретила тишина и спокойствие. Пустые стеллажи вырастали из девственно чистого пола, громоздились до потолка. «Тут ничего нет», — воскликнула Наталья. «Выгребли все. Нужно в хранилище. Тут должно быть особое хранилище», — сказал я. Узкая лесенка спиралью уходила вверх, к округлому шару у потолка. Поднялись туда. Ключ. Створки двери открылись перед нами. И я понял, что мы попали куда надо. Помещение небольшое, по сравнению с остальным складом, но его не тронули. Из стен выступали округлые шары, затянутые прозрачной пленкой, и внутри них лежали вещи. «Тут много», — Наталья обвела взглядом ряды шаров. «Тут очень много. Вот это усилители, Мирослав, усилители магии. Я не знаю цен на черном рынке. 5-7 тысяч, не знаю. Это манипуляторы, работающие на атомарном уровне, такие стоят в царских мастерских, собирают ядра двигателей. А это я не знаю, что такое. Вот это, я не знаю, Мирослав, это сокровище. Я смогу оплатить обучение в институте, смогу и личным учеником быть. Классная попка решила, что ты ей не нужен. Да пусть ее, выгребаем все отсюда и уходим», — сказал я. «Покажу, что нужно», — сказал Мира. «Отправляем ключи и берем вещи». Не без опаски сунул руку в саркофаг. Легкий холодок, пленка исчезает, и в ладонь прыгает стеклянный шар диаметром десяток сантиметров, внутри которого застыло нечто. «Он цел», — обрадованно сказал Мира. «Стеклянный шар отправился ко мне в рюкзак. Идем дальше. Вот это, и вот это. И возьми несколько медицинских симбиантов. Это лучше, чем то, что у нас было. Штук 7, себе и не скоронговой. Стеклянная колба и горсть мелких шариков, похожих на шарики от подшипника. 7 колб с медицинскими пиявками. Мира сказал, что лучше, чем то, что у нас было. Это не для продажи», — объяснил я настороженно смотрящей на меня Наталье. «Собираем остальное. И себе возьми обязательно парочку вот этих, умеешь ими пользоваться?» «Да», — закивала Наталья. Я шел вдоль саркофагов, вскрывая их один за другим. Усилители магии, манипуляторы, медицинские симбианты, биомеханические твари, назначения которых я даже и не знал, застыли в своих стеклянных узилищах. Усилители магии, она же ментальная защита, медицинские симбианты, с виду такие же пиявки, которые стояли у нас. Мира настоял на том, чтобы я установил оба, что я и сделал на месте. Еще какие-то биомеханические твари, застывшие в стеклянных шарах, забили мой рюкзак, рюкзак Натальи, рассовали по карманам. Ряды саркофагов таращились в потолок пустым нутром. Спустились по лестнице, прошли мимо пустых стеллажей. «Проблема», — вдруг возник Мира. Ниточка энергии, протянувшаяся от Натальи к стражу, стала сильнее, прочнее. Я ощутил, как меняется энергетический мир. Страж зашевелился в своей нише, остановился, обернулся на Наталью и натолкнулся на растерянно оценивающий взгляд синих глаз. «В одиночку выбраться из города непросто», — медленно сказал я. «Есть нескоронговая самка. Контроль над меткой при смерти хозяина можно перехватить. Классная попка с этим справится». Наталья молчала, смотрела на меня. Страж уже выбрался из ниши, тихо шагнул ко входу. «А у меня из оружия только пистолет и нож». И вдруг девушка отвела глаза, посмотрела в пол, недолго смотрела, вернула взгляд на меня, и в нем было нечто. Нежность, уважение, что-то такое, оба этих чувства. Щеки девушки покраснели. «Непросто», — согласилась Наталья. «Вы же меня довезете?» «Довезем», — с легкостью ответил я. «И даже продать все поможем. Наташа, ты молодец, правда?» «Да». «Классная попка умная. Ты понял теперь, что спать с ней нужно было не только потому, что у нее классная попка?» «Понял. Это выглядит отвратительно. Зато все живы и довольны». Мы погрузились в машину и двинулись подальше. В развалинах я замечал пауков, спешивших к месту побоища. По трое, по пятеро твари спешили к нужным им материалам. «Симбианты нужно установить как можно быстрее. Прямо сейчас?» «Да. Выбери место. Классная попка прикроет ауру, а мы поставим нужные нам вещи. Иначе наш куратор заметит их и будет задавать вопросы». «В лес», — сказал я Кире. «Ищи спокойное место». «Да». «Мы разве не в лагерь?» – забеспокоилась Наталья. «Нет пока», – сказал я. «Есть одно дело, которое мне нужно сделать. Ты хочешь поставить биомехов?» «Да». «И попросить тебя прикрыть ауру. И ничего никому не рассказывать?» «Конечно, конечно». После недолгого молчания сказала Наталья. «Это между нами, между нами». Улыбнулся я девушке. Через силу, одними губами. Меня почему-то начало потряхивать от того, что сейчас будет. Ментальную защиту-то мы легко поставили, а вот эти, ХМ. Мы выехали из города, загнали машину на лесную опушку, к развалинам небольшого строения. Двухэтажный домик сохранился неплохо по сравнению с остальным городом. Крышу снесло, на втором этаже пророс дикий виноград, один угол взламывала пробивающаяся к свету сосна, но первый этаж чистый, теплый, сухой. «Наташ, я бы попросил тебя не смотреть на то, что я делаю», — попросил я. «Ты же обещаешь?» «Да, тогда начинай». Девушка устроилась в кузове, прикрыла глаза. Энергетический мир вокруг стал выправляться, превращаясь в тихое, спокойное озеро. Кира встала за пулемет. «Ты надолго?» — спросила она. «Не знаю, ждите». Я вошел в дом, сел у стены, скрестив ноги. «Ну, что делаем?» «Доставай». В руке у меня лежал шар. Существо внутри шара начало шевелиться, ощутив ауру человека. «Разбить». Стекло треснуло о камень, мне на руку выбрался скорпион. Перебрал тремя лапками, примериваясь, и посеменил вверх по руке, по плечу, за спину. Щелк. Легкая щекотка сошла на нет. «Конструктор установлен», — сообщил Мира. «Теперь сложнее. Второй шар. Погоди разбивать, сначала выслушай». «Да». «Когда мы воссоединились, нам помог санитар. Специальное существо, которое соединило нас. Без боли, без неприятных ощущений. Сейчас санитара у нас нет. Есть биомех, который надо установить». «Будет больно?» — спросил я, крутя в руках шар. За спиной что-то шевелилось, доносилось тихое пощелкивание. «Мы можем блокировать болевые ощущения при помощи лекарств. Я прошу разрешения использовать их. Если надо, то делай. Устраиваемся поудобнее». Я сел, скрестил ноги, выпрямил спину. «Протяни руку и разбей». С печальным звоном лопнуло стекло. Длинная многоножка выбралась мне на кулак, пошевелила усиками. «Развернем руку ладонью вверх, вытянем вперед, и замереть, чтобы не происходило». Я протянул левую руку, осторожно разворачивая ладонь вверх. Многоножка перебралась в ладонь, свернулась клубком, шевеля усиками. Темно-синее создание, в сегментированной синей броне, под которой проглядывало черное тело. Мелкая гравировка покрывала каждую пластинку брони, светясь золотистым цветом. Какая же она красивая. А потом многоножка впилась мне в запястье. Я одеревенел. Не было больно, было неприятно, когда биомех раздвигал кости и плоть, погружаясь в тело. Глубже, глубже. Потекла кровь, заливая пыльный пол. С хрустом поползли в разные стороны кости руки, лопнули мышцы. Боли не было. «Держись», — сказал Мира. «Еще немного. Замотаем руку бинтом и ждем. Нужен час, чтобы симбионт прижился внутри. А потом, запустим медицинского симбионта, он залечит повреждения. Пока нельзя, манипулятор не прописался в теле, медицинский симбионт его уничтожит». Я сидел час, ощущая, как внутри моей руки обживается многоножка манипулятора. Потом включился медицинский симбионт, кровь перестала течь, заморозка отпустила, я вытянулся на полу, глядя в потолок. Теперь модули памяти, две штуки. Я разбил колбы, два маленьких паучка устроились у меня за затылком. «Ну вот, я киборг теперь». Вытянем левую руку к камню. Я накрыл ладонью булыжник, ощутил тепло. Волны энергии отправились из ладони, и камень рассыпался в пыль. Пыль собралась в смерч, покрутилась и опала. На полу лежал маленький шарик, размером с ноготь, отливающий серо-зеленым. «Работает», — радостно воскликнул Мира, и добавил: «Теперь нам нужно много, много энергии. А где мы ее возьмем?» «Найдем». «Мирослав, все хорошо?» — внутрь заглянула Наталья. Посмотрела на пятна крови на полу, на меня, на мою руку. Потом поглядела на пыль, оставшуюся на месте камня, и округлила глаза. «Что ты с собой сделал?» «Так надо». Я поднялся, помахал рукой. Никаких неудобств не чувствовалось, биомех ощущался в руке, не более. «Да, есть что-то постороннее, но не мешает, как старая, привычная перчатка». Глава 14. «Хочу посмотреть все, что вы взяли в руинах», — сказал Владимир. На лабораторном столе одну за другим выкладывали колбы, стеклянные шары, металлические шарики. «Твою ж мать», — сказал Владимир. «Это вы где добыли?» «Проезжали мимо, увидели, как мимик грелся на вершине склада. Решили посмотреть, что он охраняет. Вот и посмотрели. Сегодня твари сожрали броневик», задумчиво сказал Владимир. «Под броневиком валялся мимик. Ваше дело», выслушал мой рассказ, скривился. «Больше никаких дел со стрельцами. Пусть сами разбираются с тварями». «Мастер, а что со всем этим?» Льстиво спросил я. «Вот это ментальная защита высокого ранга», начал перебирать биомехов Владимир. «Вот это атомные манипуляторы, редкие довольно. Продать такие можно только царю или высоким боярам. Это модули памяти, их используют биомехи. Это зародыши рабочих биомехов, их можно использовать как ремонтников, любую технику чинит. Это медицинские симбионты, сильные. Как ты думаешь это делить, Мирослав?» «Как обычно», пожал я плечами. «Грант леди принадлежит треть, остальное делим на нас троих. Справедливо. Внесу предложение. Я забираю все манипуляторы, от их продажи 2/3 будет принадлежать вам. Остальное можете продавать сами, можете через меня. Что скажете?» «Думаю, мастер, мы передадим все вам», осторожно сказал я. «Можно выбрать из добычи то, что нам может пригодиться». «Манипулятора нет», отрезал Владимир. «Если кто-то из вас попадется на продаже манипуляторов, пострадают все». «Принято». Я отделил от общей кучи несколько модулей памяти и 3 медицинских симбионта, передвинул к Наталье. Подумал, добавил туда 2 усилителя. Себе отделил 6 симбионтов, 3 из них подвинул к Кире. «Еще берем что-то?» «Нет, остальное нам лишнее. Пока». «Отлично». Виктор сгреб добычу в большой контейнер. «Это будет храниться у меня в каюте. Наталья, все предметы 2-го курса вам зачтены моей волей». «Спасибо, мастер. О произошедшем приказываю молчать. Мирослав, по возвращении расскажешь о том, что было, Гранд-леди лично. Официально, вас вообще в том районе не было». «Принято», сказал я. На выходе Наталья вцепилась мне в рукав. «Я не хочу сегодня оставаться одна. Пожалуйста, пошли к нам», вдруг сказал я. «Останешься у нас в каюте». «Ладно, конечно», слабо улыбнулась девушка, которую вдруг начала бить крупная дрожь. «Уснули мы втроем и просто спали. После сегодняшнего дня сил у меня уже не было, только выспаться не получилось». «Проснись, что случилось? Ты не чувствуешь?» «Энергетика вокруг исказилась. Слабо, едва заметно, но исказилась. Словно где-то заворочился водоворот, наполняя лагерь энергией». «Дверь открыли. Что случилось?» Сонно заворочилась Наталья. «Тревога. Я скатился с кровати, быстро натянул штаны, сунул в кобуру пистолет. Кира, Наташа, оставайтесь тут». Высунулся в коридор и лицом к лицу столкнулся с парнем. Парень как парень, в рубашке и штанах, студент. Кажется, я его видел в команде профессора Вяземского. Только почему у него такие беспокойные, бегающие глаза? «Привет, пошли с нами, срочно», быстро сказал парень. «Куда это?» От тычка длинной иглой я увернулся, отступил на шаг, выхватил пистолет, навел на парня. «А ну стоять!» Парень поднял руку, намереваясь метнуть иглу, и я выстрелил ему в голову. «Что тут происходит?» Наружу высунулся Владимир, поглядел на труп, на меня. Потом его глаза коснулись иглы, откатившейся в угол. «Вот», сказал я, «как он проник к нам? Откуда я знаю?» Кто-то дверь открыл. Внизу послышались шаги. Не сговариваясь, мы бросились вниз. Я схватил за шкирку и бросил назад Татьяну, которая как сомнамбула шла по коридору, сбил с ног Ивана, метнулся дальше. Кирилл уже шагнул за порог, двигался в сторону от машины. Удар в затылок, парень распростерся на земле. «Привет, пошли с нами, срочно». Передо мной возникла фигуристая студентка в бикини. Эту я точно видел, она не отходила от профессора Вяземского. «Обязательно». Я увернулся от иглы, перехватил руку девушки, вывернул. Игла упала на землю, девушка задергалась с неженской силой. Поняла, что вырваться не получилось, и шагнула вперед, рука хрустнула как мокрая ветка. Внимания на это не обратила, наклонилась за иглой. Я поспешно навалился сзади, взял в захват, прижимая шею и ногой откидывая иглу подальше. «Готово». Потерявшая сознание девушка осела на землю. «Привет, пошли с нами, срочно». Студент ткнул иглой, не попал, я переместился ему за спину и взял в захват. Несколько секунд, и этот потерял сознание. «Мира, что это?» «На иглах отрава, человек теряет волю». «Понял». Из машины выбралась Лада Милорадович в нижнем белье и заторопилась куда-то. «Лада, стой, ноль внимания». Я зашел со спины, надеясь выключить девушку так же, Но не тут-то было. Лада вывернулась из захвата и бросилась в ночь. Недалеко убежала. Рывок. Я настиг девушку, повалил на землю. «Да стой ты! Куда собралась? Стоять!» Девушка извивалась, как змея. Не била, старалась избавиться от меня. «Биотех!» Удар током отшвырнул меня на пару метров. Лада поднялась и двинулась в сторону. Владимир подкрался со спины и резко ткнул девушку в затылок. И в этот момент раздался рев сигнала тревоги. Вспыхнули огни, раздались короткие щелчки выстрелов. «Убираемся в технику!» — выдохнул Владимир, закидывая Ладу на плечо. Девушка повисла, как мешок с картошкой. Я схватил Кирилла, дотащил до грузовика. Владимир забрался внутрь, принял тело Кирилла. За ним я передал Ладу, потом студента, за ним фигуристую девушку в бикини. «Запрем в каюте, потом разберемся», — предложил Владимир. «Я за ключом». Тела сложили на полу в пустой каюте, туда же положили Татьяну, заперли дверь, бросились в кабину. В кабину я добрался первым. Алексей занял место стрелка, огонек готовности оружейных модулей подмигивал зеленым. «Броня 1, выход из лагеря», — сказали на общей волне. «Беспокоящий огонь по квадрату 17», — сказала рация. «Броня 7, запуск ракет в квадрат 43». «Броня 12, прекратить огонь, выдвинуться на защиту квадрата 3». На экранах ездила техника, метались люди. Мы сидели в кабине и ждали. «Кира», — вызвал я по внутренней связи. «Мы заперли людей в каюте 7. Проследи, что там, но внутрь не заходи». «Сделаю». «Наташа, ты тут пока, никому не открывай». Студенты пришли в себя к утру и ничего не помнили. Парня звали Петра, девушку Виолетта. Они мирно уснули в своих палатках и проснулись с навязчивым желанием пригласить студентов-мастера Владимира с собой. «Не знаю куда», — растерянно ответил Петра. «Вообще не знаю. Вечеринка какая-то, в честь ухода профессора на заслуженный отдых. Я ничего не помню, мастер, совсем ничего. Все как урывками. Шел по лагерю с какой-то дрянью в руке». Виолетта могла рассказать не больше. Девушка сидела в банном халате, хныкала и баюкала поломанную руку. Проснулась, взяла в руки иглу и пошла приглашать людей на крутую вечеринку. Иван, наш медик, лишь развел руками. Физически девушка в порядке. Не больше смогли рассказать и Татьяна. Проснулась в своей каюте, с настойчивым желанием открыть входную дверь в машину. Пошла, открыла, а дальше темнота. Лада выглядела мрачной, как и Кирилл с Сергеем. «Посмотри их ауры». Я расслабился. Тонкие силуэты, с первого взгляда все обычно. Но что это за постепенно рассеивающиеся светлые точки? У Петра и Виолетты на лбу такое же пятнышко рассеивается в районе переносицы Татьяны. У Лады, Кирилла и Сергея еле заметные точки на руках. Двоих заморочили во сне. Рыжую поломали тут. Остальные получили укол. Получается, что? Получается, что охраны как таковой у лагеря нет. Следы у тех двоих давние. Их пару дней обрабатывали, и этого никто не замечал. Рыжую взяли тут, она сама подставилась, без защиты гадала. Остальные получили укол. «С этого дня дежурство по машине», — сказал Владимир. «Наталья, Лада, Мирослав, я, сканируем ауру постоянно». Ему ответом были мрачные взгляды. «Мне обратно надо», — захныкала Виолетта. «Папик мне зачет не поставит, если я. Твоего папика уже твари доедают в руинах», — резко бросила Лада. «Вы кретины. Второй курс. Как вы подпустили к себе мага, который вам приказ засадил? Ну как? А как ты подпустила?» — окрысилась Виолетта. «Я студентка, а не стрелец. Откуда мне знать?» «Тихо!» — прикрикнул Владимир. «Никто никуда не пойдет до тех пор, пока мы не разберемся в происходящем. Мне к папику надо». «Заткнись», — посоветовала Наталья. «К утру нас посетил капитан Веселов. Капитана приняли в столовой, угостили чашечкой кофе. Ночью на лагерь напали», — сказал взбодрившийся после глотка кофе капитан. «Эльфы навалились на место раскопок, уволокли с собой профессора Вяземского и десяток студентов, очистили лабораторию с биотехами, которые профессор собирал в городе. Плохие новости. Они тащат людей к кораблю». «Зачем им профессор?» — удивился Владимир. «Расскажи, у меня есть предположение», — сказал я. «Что, если корабль эльфов не мертв, а ремонтируется? Пауки собирают для него материалы. Им нужны биомехи, чтобы переработать в запчасти для корабля, и люди, чтобы тоже переработать в запчасти. Такое возможно?» — спросил капитан Веселов у Владимира. «Более чем», — ответил помрачневший Владимир. «Техника эльфов основана на технике архитекторов, а вся более-менее сложная техника архитекторов, о которой нам известно, имеет возможность к самовосстановлению. Значит, эльфы задумали оживить корабль. Тогда у нас большие проблемы», — помрачнел капитан Веселов. Биомехов и твари обочины в лесу убавилось сильно, патрули их почти не встречают, хотя раньше редкий выезд обходился без стрельбы. «Как быстро эльфы могут восстановить корабль, неизвестно», — ответил я. «Погодите, но у нас же есть ракеты, есть броневики с ПВО, тот корабль мы сшибли разом. У нас осталось две ракеты. Это изделия Гордарики, очень дорогие. Воевода за один залп выбросил бюджет небольшого города. Мы можем попытаться сбить еще один корабль. А что, если их будет два?» «Понятно. Сегодня собираемся в облаву на эльфов. Попытаемся отбить профессора. Его сигнал идет из руин. У профессора была метка. Это ловушка», — сразу же сказал Владимир. «Даже мне это понятно. Воевода ничего не хочет слышать. Выдвигаемся через час. Попросил бы вас быть с нами. Может, это поможет нам чем-то. Приказать не могу. Я буду», — кивнул Владимир. «Мирослав, я тоже иду». «Зря. Сначала все шло хорошо. Техника вышла из лагеря, перестроилась в колонну и углубилась в руины. Первым шел танк, на втором броневике ехал воевода, сидел на броне. Кажется, даже не прикладывался к бутылке. Кира вела шевик, на пассажирском сиденье сидел Владимир, мы с Натальей, которая наотрез отказалась оставаться в грузовике, сидели в кузове. Пулемет на дугах, под ногами ракетная установка с парой фугасных ракет, у капитана выторговали. Неприятности начались сразу же. Пара мимиков атаковали из руин, снеся с колес и перевернув смерч. По мимикам отработали из огнеметов, тела тварей метались в струях огня, пока не замерли большим костром. Колонна сбросила скорость, десант пошел по краям. Стрельба, стая киберпсов, голов 100. Стрельцы умело отстреливали наседающих собак, те вертелись как могли, тянулись в последних прыжках к людям. Исполинский богомол снесли выстрелом из танка. Наталья попыталась сканировать местность, но волшебная палочка практически моментально рассыпалась пеплом. «Я не могу ничего сделать, мне кто-то мешает», — воскликнула девушка. Долгий, заунывный вой разнесся над руинами. «Сам город мешает нам, ему не нравится такое количество боевой техники». Вторая стая киберпсов навалилась на колонну. Стрельба захлебнулась в вое, твари захлестнули боевую технику позади нас. Развернул пулемет, отстреливая самых наглых тварей, посмевших навалиться на хрупкий шевик. Ехать на такой машине сюда было опрометчиво, соваться сюда было опрометчиво. Вот, гляди, отползающий к дороге стрелец с измочаленными укусами ногами наткнулся на троицу пауков, появившихся из-под земли. Человек закричал, но крика не было слышно среди выстрелов и воя тварей. Паук прыгнул сверху, втыкая хвост в грудь.